«На что я смотрю, Таркан?» Сантар и Десан стояли рядом со снайпером и еще двумя железными руками из десятой. Боевые братья Таркана молчали, их пристреленные болтеры были опущены. Таркан присел и указал пальцем на углубление в песке. «След», — сказал он, очерчивая контур впадины, — «здесь». «Отпечаток ноги», — предположил Десан, пропустив след через спектры визора. Для нетренированного глаза он был просто еще одной неровностью пустыни. «Несколько», — поправил его Таркан, указав на несколько следов, которые тянулись от первого назад. «Следы заканчиваются здесь», — добавил он, посмотрев на Сантара. Ретинальная оптика снайпера была точной и безошибочной, как его прицел. Бионический глаз Таркана щелкал и гудел при настройке. «Где они начались?» — спросил Сантар, пытаясь проследить следы к начальной точке. «По моей оценке, в пустынной впадине». «Они принадлежат отцу?» Таркан медленно кивнул. Найденный ими след ботинка был большим и глубоким. Только благодаря его размеру и углублению песок не замел его слишком сильно. «Обратите внимание на более сильный нажим носка», — сказал Таркан, вытянув боевой нож, чтобы лучше объяснить. Сверкающий мономолекулярный кончик проткнул край следа. «Он бежал», — сказал Десан. Сантар нахмурился и посмотрел на исполосованный солнечными лучами горизонт, словно ответ ждал там. «Но от кого? Или к кому?» — предположил Десан. «Не было ни крови, ни обожженных меток, ни признаков борьбы. След просто закончился». Сантар снова нахмурился, подавленный таким поворотом событий. «Хорошая работа, брат Таркан», — сказал он, повернувшись. Десан был в замешательстве. «Разве мы не продолжим поиск?» «Нет смысла», — сказал Сантар. «Где бы ни был лорд Манус, мы не можем добраться до него. Мы нужны Медузону». Ответ Десана был тихим и предназначался только Сантару. «Мы не можем просто бросить его, брат». Первый капитан остановился, чтобы посмотреть на остальных. Таркан поднялся. «Сейчас у нас нет такой роскоши, как выбор, Ваакал. Мы все еще на войне. По крайней мере, здесь мы можем что-то сделать». Десан неохотно согласился. Он мало что мог сделать. Это относилось ко всем. Двигаясь по следам дивизий армии, 50 легионеров ушли из пустынной впадины и оставили своего примарха его судьбе.